Я вынул из кармана сережку с голубой бирюзой и протянул ей. «Это, кажется, ваша?» «О, да!» Она с радостной улыбкой протянула руку. «Где вы ее подобрали?» Я не спешил класть украшение в ее раскрытую ладонь. «Если вы не возражаете, — сказал я, — я бы еще немного подержал ее у себя. Пожалуйста!» Она глядела на меня удивленно и пытливо, но я не стал ничего объяснять. Я спросил, как ее денежные дела. «Вопрос нескромный, — сказал я, — но, поверьте, я не хотел бы, чтобы вы поняли его не так». «Почему нескромный? Вы и Гризельда — мои лучшие друзья в этих местах. Еще я питаю слабость к этой смешной мисс Марпл. Люциус был довольно богат, должна я вам сказать. Он разделил состояние поровну между мной и Летицией. Старая усадьба остается мне. Но Летиция имеет право выбрать мебель, чтобы обставить небольшой домик, на покупку которого ей оставлена отдельная сумма, чтобы все было по справедливости». «А вы знаете что-нибудь о ее планах на жизнь?» Анна с шутливой гримаской сказала. «Мне она о них не сообщала. Я думаю, что она уедет отсюда очень скоро. Она меня не любит и никогда не любила. Должно быть, это моя вина, хотя я изо всех сил старалась держать себя достойно. Просто любая девочка восстает против молодой мачехи, мне кажется». «А вам она нравится?» — спросил я напрямик. Она ответила не сразу, и я еще раз убедился, что Анна Протеро — человек честный и прямой. «Вначале нравилась», — сказала она. «Она была такая хорошенькая девчушка. А теперь нет. Сама не знаю, в чем дело. Может быть, из-за того, что она меня не любит. Видите ли, я люблю, когда меня любят». «Как и все мы», — сказал я, и Анна Протеро улыбнулась. Мне оставалось выполнить еще одно дело, а именно поговорить с Летицией Протеро. Это трудности не представляло. Я нашел ее в одиночестве в гостиной. Гризельда и Глэдис Крэм вышли погулять в сад. Я вошел и закрыл за собой дверь. «Летиция», — сказал я, — «мне нужно с вами кое о чем поговорить». «Да?» Я заранее обдумал, что буду говорить. Я протянул ей на ладони бирюзовую сережку и спокойно спросил: «Зачем вы подбросили это в мой кабинет?»